Я Дэвид Копперфилд из Бландерстона в Суффолке, где вы были в ту ночь, когда я родился, и видели мою дорогую маму. Я был очень несчастен с тех пор, как она умерла. Обо мне не заботились, ничему меня не учили, бросили на произвол судьбы, заставили взяться за работу, которая мне никак не подходит. Вот потому-то я и убежал, и пришел к вам. В первый же день меня ограбили. Всю дорогу я шел пешком, и за все это время ни разу не спал в постель. Тут я вдруг потерял самообладание, и, разведя руками, чтобы показать ей мое оборванное платье и призвать его в свидетели перенесенных мною страданий, разразился рыданиями, которые, вероятно, накопились во мне за всю эту неделю. Бабушка, лицо которой не выражало решительно никаких чувств, кроме беспредельного изумления, сидела на гравии и смотрела на меня во все глаза, пока я не разрыдался. А тогда она быстро встала, схватила меня за шиворот и потащила в гостиную. Там она первым делом открыла высокий стеной шкаф, достала оттуда несколько бутылок и влила мне в рот понемножку из каждой. Должно быть, она хватала их наугад, потому что, помню, я почувствовал вкус анисовой водки, анчоусного соуса и приправы к салату. Угостив меня этими подкрепляющими средствами и видя, что я продолжаю истерически всхлипывать и не могу сдержать себя, она уложила меня на диван, подсунула мне под голову шаль, а под ноги свой собственный платок с головы, чтобы я не запачкал обивки. Затем уселась за упомянутым мною зеленым веером или экраном, так что я не видел ее лица. И начала восклицать: «Господи, помилуй!» Словно стреляя из пушки с промежутками в одну минуту. Немного погодя, она позвонила в колокольчик. «Дженнет, — сказала бабушка, когда в комнату вошла служанка, — поднимись наверх. Передай мой привет мистеру Дику и скажи, что я хочу с ним поговорить». Дженнет как будто удивилась при виде меня, неподвижно лежащего на диване. Я не смел шевельнуться, опасаясь вызвать неудовольствие бабушки. Однако пошла исполнять поручение. Бабушка, сложив руки за спину, шагала взад и вперед по комнате, пока не вошел, улыбаясь, тот самый джентльмен, который подмигивал мне из верхнего окна. — Мистер Дик, — сказала моя бабушка, — не прикидывайтесь дурачком, потому что никто не может быть более рассудителен, чем вы, стоит вам только того пожелать. Все мы это знаем, а стало быть, не прикидывайтесь дурачком. Джентльмен мгновенно сделал серьезное лицо и, показалось мне, посмотрел на меня так, словно умолял не заикаться об окне. «Мистер Дик, вы слышали от меня о Дэвиде Копперфилде?» — продолжала бабушка. «Не притворяйтесь, будто у вас нет памяти. Мы-то с вами знаем, что это не так». «Дэвид Копперфилд?» — переспросил мистер Дик, который, по моему мнению, мало что об этом помнил. «Дэвид Копперфилд? О, да, конечно, Дэвид, разумеется. Ну, так вот...» «Это его мальчик, его сын, — сказала бабушка, — он был бы вылитый отец, если бы не был похож так же и на свою мать». «Его сын? — повторил мистер Дик. — Сын Дэвида, неужели? — Да, — подтвердила бабушка. — И не дурную придумал он проделку. Он убежал. Ах, его сестра Бетси Тротвуд никогда бы не убежала». Бабушка решительно тряхнула головой, вполне полагаясь на характер и поведение девочки, которая так и не родилась. «О, вы думаете, она бы не убежала?» — спросил мистер Дик. «Господи, спаси и помилуй этого человека!» — сердито воскликнула бабушка. «О чем это он толкует? Да разве я не знаю, что она бы не убежала? Жила бы она со своей крестной матерью, и были бы мы привязаны друг к другу. Сделайте милость, скажите, куда и откуда могла бы бежать его сестра Бетси Тротвуд?» «Никуда, — сказал мистер Дик. — Ну вот, — отозвалась бабушка, смягченная его ответом. — Так зачем же вы прикидываетесь простофилией, когда ум у вас острый, как ланцет хирурга? — Здесь вы видите перед собой Дэвида Копперфилда-младшего. И я вам задаю вопрос, что мне с ним делать? — Что с ним вам делать? — беспомощно повторил мистер Дик, почесывая голову. — О, что с ним делать? — Да, — с важной миной подтвердила моя бабушка, подняв указательный палец. — Говорите же, мне нужен здравый совет. — Ну, что ж... — Будь я на вашем месте, — задумчиво начал мистер Дик, устремив на меня рассеянный взгляд, — я бы... Созерцание моей особы, казалось, внушило ему какую-то мысль, и он бодро добавил, — я вымыл бы его. — Дженнет! — произнесла бабушка, обращаясь к служанке с тихим торжеством, которое было мне в ту пору непонятно. — Мистер Дик разрешает все наши сомнения. Согрей воду для ванны. Хотя я и был глубоко заинтересован этим разговором, но в то же время невольно разглядывал мою бабушку, мистер Дика и Дженнет и заканчивал уже начатый мною осмотр комнаты. Бабушка моя была леди высокого роста, со строгим, но благообразным лицом. В ее физиономии, в ее голосе, в ее походке и осанке было что-то непреклонное, чем вполне объясняется впечатление, произведенное ею на такое кроткое существо, как моя мать. Однако черты лица у нее были скорее красивые, хотя жесткие и суровые. Особенно обратил я внимание на ее живые, блестящие глаза. Седые волосы ее были причесаны просто, на пробор, и прикрыта чепцом, который я назвал бы домашним чепчиком. Я имею в виду чепец, более принятый в те времена, чем нынче, чепец с крыльями, завязанными под подбородком. Платье на ней было бледно-лиловое и удивительно опрятное, но узкого покроя, словно она предпочитала не носить на себе ничего лишнего. Помню, оно показалось мне похожим на амазонку, у которой отрезали ненужный шлейф. У пояса она носила золотые часы, мужские, судя по их величине и форме, с цепочкой и печатками. На шее у нее был воротничок, напоминающий мужской, а на запястьях обшлага вроде манжеток. Мистер Дик, как я уже говорил, был седовласым и румяным. На этом бы я и закончил описание его, не будь у него странной привычки держать голову понуро. Однако не от преклонных лет... Так бывало и с учениками мистера Крикла после побоев. А его серые глаза, выпуклые и большие, со странным водянистым блеском, его рассеянность, покорность моей бабушке и детский восторг, когда она его хвалила, заронили у меня подозрение, не помешан ли он немножко. Хотя я и не недоумевал, почему же он находится здесь, если он и в самом деле сумасшедший. Одет он был, как и полагается джентльмену, в просторный серый сюртук с жилетом и белые штаны. В карманчике у него были часы, а в боковых карманах деньги, которыми он побрякивал, словно очень ими гордился. Дженнет, хорошенькая краснощекая девушка лет 19-20, была воплощением опрятности. Хотя в тот момент я никаких других наблюдений, связанных с нею, не сделал, но могу упомянуть здесь о том, что обнаружил впоследствии. Она была одной из многих опекаемых моей бабушки, которых та принимала к себе на службу со специальной целью воспитать в них отвращение к мужскому полу, и которые обычно завершали свое отречение тем, что выходили замуж за какого-нибудь пекаря. Комната была такой же опрятной, как Дженнет и бабушка. Сейчас, когда я отложил на секунду перо, чтобы подумать о ней, снова ворвался ко мне ветерок с моря, насыщенный ароматом цветов. И снова я увидел старомодную мебель, натертую до блеска, неприкосновенное бабушкино кресло и столик перед круглым зеленым экраном в окне фонаре, ковер, покрытый дорожкой из грубой шерсти, кошку, подставку для чайника в камельке, двух канареек, старинный фарфор, чашу для пунша, наполненную сухими лепестками роз, высокий шкаф, хранивший всевозможные бутылки и горшочки. Увидел я и себя самого, лежащего на диване, такого чужого всему меня окружающему, всего покрытого пылью. Увидел, как я лежу и подмечаю все. Дженнет пошла готовить ванну, когда бабушка, к крайнему моему испугу, внезапно оцепенела от негодования и едва могла выкрикнуть: «Дженнет, ослы!» Дженнет взлетела по лестнице, словно дом был охвачен пламенем, выскочила на маленькую лужайку перед коттеджем и отогнала двух ослов, осмелившихся ступить копытом на лужайку. На них ехали верхом две леди. Тем временем бабушка, выбежав из дому, схватила за уздечку третьего осла с сидевшим на нем ребенком, круто повернула его, вывела из заповедника и дала пощечину злосчастному юнцу-погонщику, который осмелился осквернить священную землю. Я и по сей день не знаю, имела ли бабушка какие-нибудь законные права на эту лужайку, но она решила, что имеет, а для нее это было одно и то же. Величайшим для нее оскорблением, требующим немедленного возмездия, было появление осла на сей пречистой лужайке. Чем бы ни занималась бабушка, в каком бы интересном разговоре не принимала участие, осел мгновенно изменял ход ее мыслей, и она стремительно набрасывалась на него. Кувшины и лейки стояли наготове в укромных уголках, чтобы окатить водой дерзких мальчишек. За дверью были припрятаны палки. Во все часы дня совершались воинственные вылазки, и борьба велась непрерывно. Может быть, она была приятным развлечением для погонщиков. Возможно, также, что наиболее смышленые ослы, уразумев положение дел, устремлялись сюда со свойственным им упрямством. Знаю только, что пока готовили ванну, таких тревог было три. И во время последней, самой отчаянной вылазки, я видел, как моя бабушка вступила в единоборство с рыжеватым подростком лет 15 и стукнула его рыжую голову о калитку, прежде чем он сообразил, что тут происходит. Такие вылазки были тем более уморительны, что в это время бабушка кормила меня бульоном с ложки. Твердо уверив себя в том, будто я умираю с голоду, и поначалу должен принимать пищу маленькими порциями, я разевал рот в ожидании ложки, а бабушка опускала ее в чашку, кричала: «Дженнет, ослы!» и бросалась в атаку. Ванна принесла мне великое облегчение. После ночевок в поле я чувствовал сильную боль во всем теле и такую усталость и сонливость, что то и дело клевал носом. Когда я выкупался, они, я имею в виду бабушку и Дженнет, облачили меня в рубашку и панталоны, принадлежавшие мистеру Дику, и обмотали двумя-тремя огромными шалями. В какой узел я тогда преобразился, не знаю. Помню только, что мне было очень жарко. Ослабевший и сонный, я вскоре опять улегся на диван и заснул. Быть может, то был сон, порожденный фантазией, так долго занимавший мои мысли. Но проснулся я под впечатлением, будто бабушка подошла и наклонилась надо мною, откинула мне волосы с лица, поудобнее положила мою голову и постояла рядом с диваном, глядя на меня. Слова: «красивый мальчик» или «бедный мальчик», как будто еще звучали в моих ушах. Но, разумеется, когда я проснулся, Ничто не могло навести на мысль, что они были произнесены моей бабушкой, сидевшей в окне фонаре и взиравшей на море из-за зеленого экрана, который был укреплен на чем-то вроде вертлюга и мог поворачиваться в любую сторону.